Все согласились. Тогда Том достал листок бумаги, где у него была написана клятва, и прочел ее. Она требовала, чтобы все мальчики дружно стояли за шайку и никому не выдавали ее тайн, а если кто-нибудь обидит мальчика из нашей шайки, то мальчик, которого назначат убить обидчика и всех его родных, не должен ни есть, ни спать, пока не убьет их всех и не вырежет у них на груди крест, знак нашей шайки. И никто из посторонних не имеет права ставить этот знак, только те, кто принадлежит к шайке. А если кто-нибудь поставит, то шайка подаст на него в суд. Если же он не послушается и опять поставит, то его убьют. А если кто-нибудь из шайки выдаст нашу тайну, то ему перережут горло, а потом сожгут труп и развеют пепел по ветру, кровью вычеркнут его имя из списка, и больше о нем не будут поминать, а проклянут и забудут навсегда. Все сказали, что клятва замечательная, и спросили Тома, сам он ее придумал или нет. Оказалось, кое-что он придумал сам, а остальное взял из книжек про разбойников и пиратов. У всякой порядочной шайки есть такая клятва. Некоторые говорили, что хорошо бы убивать родных у тех мальчиков, которые выдадут тайну. Том нашел, что это не дурная мысль, взял и вписал ее карандашиком. Тут Бен Роджерс и говорит: «А вот у Гека Финна никаких родных нет. Как с ним быть?» «Ну и что ж, ведь отец у него есть?» — говорит Том Сойер. «Да отец-то есть, только где ты его теперь разыщешь? Он, бывало, все валялся пьяный на старой кожевне вместе со свиньями. Но вот уже больше года его не видно в наших краях». Посоветовались они между собой и совсем было собрались меня вычеркнуть. Говорят, у каждого мальчика должны быть родные или кто-нибудь, кого можно убить, а то другим будет обидно. Но и никто ничего не мог придумать. Все стали в тупик и молчали. Я сперва чуть не заплакал. А потом вдруг придумал, взял да и предложил им мисс Уотсон, пускай ее убивают. Все согласились, ну что ж, она годится. Теперь все в порядке, Гека принять можно. Тут все стали колоть себе пальцы булавкой и расписываться кровью. И я тоже поставил на бумаге свой значок. «Ну а чем же эта шайка будет заниматься?» — спрашивает Бен Роджерс. «Ничем, только грабежами и убийствами». «А что же мы будем грабить? Дома? Или скот угонять? Или глупости какие? Это не грабеж. Забирать скот и тому подобное — это кража», — говорит Том Сойер. «Мы не воры. Воровать — это совсем не шикарно. Мы разбойники. Наденем маски и будем останавливать дилижансы и кареты на большой дороге. Убивать пассажиров и отбирать у них часы и деньги». «И обязательно надо их убивать?» «Ну еще бы! Самое лучшее!» «Некоторые авторитеты думают иначе, но вообще считается лучше убивать, кроме тех, кого приведем сюда, в пещеру, и будем держать, пока не дадут выкупа». «Выкупа? А что это такое?» «Не знаю, только так уж полагается. Я про это читал в книжках, и нам, конечно, тоже придется так делать». «Да как же мы сможем, когда не знаем, что это такое?» «Как-нибудь уж придется. Говорят тебе во всех книжках так, не слышишь, что ли? Ты что ж, хочешь делать все по-своему? Не так, как в книжках? Чтобы мы совсем запутались?» «Ну да, тебе хорошо говорить, Том Сойер. А как же они станут выкупаться, чтобы им пусто было, если мы не знаем, как это делается? А ты сам как думаешь, что это такое?» «Уж не знаю. Сказано, надо их держать, пока они не выкупятся». «Может, это значит, что надо их держать, пока они не помрут?» «Вот это еще на что-нибудь похоже. Это нам подойдет. Что ж ты раньше не сказал?» «Будем их держать, пока они не выкупятся до смерти». «И возни, наверное, с ними не оберешься. Корми их. Да гляди, чтобы не удрали».